«Отпусти!» — взвыл мятежник, одновременно с этим пытаясь ударить кинжалом из-за спины. Лезвие скользнуло по чешуйчатой коже австралийца, не причинив вреда. В ответ капитан дернул захваченную руку так, что Том не смог удержать равновесие. Его тело, всего на мгновение потерявшее текучесть, стало уязвимым. Сабля австралийца описала стремительную дугу, и рука Тома, сжимающая оружие, отделилась от тела. Синяя аура с голубыми кольцами заметалась и начала гаснуть, а мятежник завыл от боли и рухнул на палубу, корчась в агонии. Мятеж был подавлен за считанные минуты. Верные капитану пираты связали выживших мятежников и сложили их как штабель дров у грот мачты. Тому наспех перетянули культю, чтобы не истек кровью. Капитан хотел, чтобы предатель остался жив для показательной казни. Австралиец медленно прохаживался перед пленниками, его серебристая аура все еще сияла, окутывая фигуру потусторонним светом. «Я разочарован», — произнес он, разглядывая испуганные лица своих бывших товарищей, но не удивлен. Золото всегда было сильным искушением для слабых духом. Том, бледный от потери крови, с трудом поднял голову. «Ты сумасшедший», — прохрипел он. «Ведешь нас всех на верную смерть из-за какого-то русского щенка». «Не из-за русского», — покачал головой австралиец. «Из-за древнего закона моря. Повелитель глубин явился мне, показал истинный путь. Мы станем частью великой истории, теми, кто помог повелителю глубин вернуть свое законное место. Проклятые бредни». Том попытался сплюнуть, но во рту пересохло от боли. «Ты хочешь превратить нас в сборище фанатиков». Австралиец повернулся к своим верным людям. «Утром мы избавимся от балласта. Решите, кто из этих недоумков заслуживает второго шанса. Тем, кто готов поклясться на крови в верности повелителю, мы дадим возможность искупить предательство. Остальных ждет встреча с акулами». «А что с Томом?» — спросил одноглазый Джек, кивая на бывшего помощника. Австралиец бросил на Тома долгий взгляд. «Том заслужил особое наказание. Вы же знаете старую пиратскую традицию, что бывает с первым помощником, который предал своего капитана». Пираты переглянулись. Старые морские волки мрачно кивали, они помнили древние законы. Молодежь смотрела с любопытством и страхом. «Крюки», — прошептал один из ветеранов, и по палубе пробежал нервный шепоток. «Именно», — кивнул австралиец. «Но сначала, традиционный суд. Том, ты обвиняешься в мятеже против законного капитана, в подстрекательстве команды к неповиновению и в попытке убийства. Как отвечаешь на обвинение?» Том поднял голову, его глаза горели лихорадочным блеском. «Виновен», — прохрипел он, — «и ни о чем не жалею. Ты превратился в безумца, австралиец, и ведешь нас всех к погибели». «Приговор, смерть на крюках на рассвете», — объявил капитан. «Но милость повелителя глубин велика. Если кто-то из команды вступится за осужденного и разделит с ним вину, Том получит быструю смерть от кинжала». Он обвел взглядом молчащих пиратов. «Никого? Что ж, тогда готовьте крюки». Традиционная казнь была одной из самых жестоких. Крюки вонзали под ребра осужденного и подвешивали к рее, оставляя умирать медленной мучительной смертью. «У тебя есть последние слова?» — спросил австралиец, когда все было готово. Том сплюнул кровью. «Проклинаю тебя, австралиец, и твоего русского повелителя. Вы все утонете в этих водах». «Возможно», — спокойно кивнул капитан. «Но мы утонем, служа великой цели, а ты умрешь предателем». Он дал знак, и палачи принялись за свое дело. Казнь была долгой и мучительной. Том висел на крюках до самого заката, его стоны слышала вся команда. Когда все наконец закончилось, на палубе не осталось ни одного пирата, который бы сомневался в абсолютной власти капитана. Австралиец окинул команду тяжелым взглядом. «Теперь мы очищены от предательства. Кто готов поклясться в верности повелителю глубин?» Один за другим пираты опускались на колени, принося клятву. Даже те, кто еще вчера поддерживал Тома, теперь дрожали от страха и готовы были служить кому угодно, лишь бы остаться в живых. К полуночи морской дьявол снова стал единым кораблем под командованием одержимого, но неоспоримого капитана. Глава 18. Битва у черных скал. Пустыня дышала войной. Песок, раскаленный полуденным солнцем, искрился под копытами скакунов, а воздух пропитался запахом металла, кожи и использованной маги. Кто-то сказал, что в великие битвы ты вступаешь под грохот труп и барабанов, а когда все закончится, слышишь лишь звон в ушах да крики умирающих. Поверьте, в пустыне все иначе. Здесь тишина кричит громче любого шума. Я стоял на скале, возвышающейся над нашим лагерем, и смотрел, как отряды союзников стягиваются к условленному месту. Разноцветные штандарты кланов развивались на ветру, красные пески, утренняя роса, золотые копыта. Вопреки всем ожиданиям Фахима, мы не рассыпались, как песчаный замок под волной. Мы стали сильнее. Красивое зрелище, голос Риты вывел меня из задумчивости. Она поднялась на скалу и встала рядом. Академическую тунику сменила легкая кольчуга местной работы, серебристая, как ее покров, с вышитой совой на груди. «Как думаешь, у нас есть шанс?» «Шанс есть всегда», — я улыбнулся, но тут же посерьезнел. «Фахим все еще превосходит нас числом, к тому же у него больше воинов с покровом и укрепленные позиции. Зато у нас есть ты», — она произнесла это так просто, словно говорила о погоде. «И все эти шейхи, которые еще вчера готовы были вцепиться друг другу в глотки, сегодня сражаются под одними знаменами». Я кивнул, вспоминая бурное военное совещание, состоявшееся прошлой ночью. Раскрасневшиеся от спора вожди, наконец, сошлись на едином плане, рискованном, но многообещающем. Как сказал шейх Кадир, когда тебе нечего терять, ставь все на одного скакуна. Пора, я кивнул на солнце, уже поднявшееся до зенита. Скоро наши разведчики вернутся с докладом. Мы спустились к основному лагерю, где царило организованное безумие, воины проверяли оружие, погонщики готовили верблюдов, лекари раскладывали снадобья. Все понимали, сегодняшний день определит судьбу не только шейха Мурада, но и всей Аравии. Серый нашелся у тренировочных манекенов. Здоровяк методично наносил удары, разрубая соломенные фигуры пополам. На песке вокруг него уже валялось с десяток обезглавленных чучел. От его прежней невозмутимости не осталось и следа, в каждом движении чувствовалась сдерживаемая ярость. Зеленоватые чешуйки проступали на его предплечьях даже без сознательной активации покрова, выдавая крайнюю степень напряжения. «С ним все в порядке?» – тихо спросил я у Риты, кивая в сторону друга. «Помнишь Хасана, того повара с корабля Мурада?» «Они с Серым крепко подружились», – так же тихо ответила она. «Он был в Альмерсе, когда на город напали люди Фахима. Вести пришли сегодня утром. Пока неизвестно, выжил ли кто-то». Я понимающе кивнул. Серый быстро находил общий язык с другими большими парнями, особенно с теми, кто любил поесть. Хасан, кормивший нашего здоровяка своими фирменными блюдами и учивший его местным рецептам, стал для него настоящим другом за эти недели. Эта война становилась все более личной для каждого из нас. Филя, как ни странно, сидел в стороне от бесчинствующего здоровяка, что-то тщательно рисуя в пыли заостренной палочкой. Вокруг него уже собралась небольшая толпа любопытных арабских воинов, внимательно следивших за движениями его рук. Рыжий поднял голову, когда мы подошли, и разрушенные соломенные головы на мгновение были забыты. Наконец-то, он вскочил на ноги, разрушая носком сапога только что начерченную схему, к явному разочарованию зрителей. Разведчики вернулись, Мурад собирает военный совет. Я мельком успел разглядеть, что он рисовал, что-то похожее на карту ущелья с расположением отрядов и какими-то замысловатыми стрелками. Видимо, планировал свои воздушные маневры. У Рыжего всегда была склонность к театральным представлениям, даже в разгар битвы. «Пойдемте», — Рита тронула меня за плечо. «Нельзя заставлять шейха ждать». Мы направились к центру лагеря, где возвышался богато украшенный шатер Мурада. По пути Рита посвятила меня в последние новости. Часть разведчиков вернулась с информацией о передвижениях Фахима, и, судя по всему, она была достаточно важной, чтобы созвать срочный совет. «Есть шанс, что мы сможем перехватить его до того, как он успеет перегруппироваться», — объяснила она, перешагивая через натянутые веревки, удерживающие один из шатров. «Но сначала нужно узнать, что именно выяснили разведчики». Серый догнал нас у самого входа в шатер шейха. Лицо его все еще было мрачным, но хотя бы перестало напоминать застывшую маску гнева. «Готовы к веселью?» — мрачно усмехнулся он, кивая на вход. «Определенно», — я хлопнул его по плечу. «Если это приблизит нас к встрече с Фахимом». Филя, опередивший нас, уже юркнул внутрь. Мы последовали за ним, пригибаясь, чтобы не зацепить полог. В шатре шейха оказалось дымно и тесно. Курительные травы, смешанные с благовониями, создавали густую ароматную завесу, сквозь которую пробивался свет масляных ламп. Рита уселась на подушке в углу, я встал у самого входа, чтобы не пропустить новостей. Мурад, окруженный советниками, выглядел одновременно измотанным и полным решимости. Его пальцы барабанили по рукояти кинжала, выдавая скрытое напряжение. «Господа», — начал он, — «как только все собрались, время слов закончилось. Наши разведчики подтвердили информацию, сегодня на закате Фахим с основными силами будет проходить через ущелье Черных Скал. Это наш единственный шанс застать его врасплох. Он жестом подозвал главного разведчика, молодого бедуина с пронзительными темными глазами. «Расскажи им то, что видел». Разведчик склонил голову. «Караван Фахима растянулся на 2 мили», — продолжил разведчик. «Впереди легкая кавалерия, около 200 всадников. За ними основные силы, включая британских советников и новое оружие». «Какое оружие?» — перебил его шейх Красных Песков. «Стальные конструкции на колесах со множеством рычагов и зубчатых штыков». Разведчик нахмурился, подбирая слова. «Катапульты особой конструкции, которые могут метать зачарованные снаряды, и арбалеты, стреляющие быстрее, чем 10 лучников вместе взятых. Британцы привезли их морем. Магические усилители», — пробормотал я, — «изобретение их военных магов из Королевского тайного общества. В Академии о них только слухи ходили». Рита, сидевшая рядом, подалась вперед. «Я читала о подобных устройствах в запретной секции библиотеки. Они используют кристаллы, заряженные энергией покровов множества магов одновременно. Один такой усилитель может заменить целый отряд. И они еще называют нашу магию варварской», — фыркнул шейх Кадир. «А сами используют запретные технологии, выкачивающие жизненную силу из носителей покровов. Хуже всего, что эти кристаллы нестабильны», — добавила Рита, качая головой. «Если такой механизм поврежден в бою, высвобождаемая энергия может уничтожить все вокруг на сотни шагов». Я мысленно отметил эту информацию. «Если усилители действительно настолько опасны, стоит держаться от них подальше или, наоборот, попытаться использовать их нестабильность против самого Фахима. В конце каравана идут обозы с продовольствием и водой», — продолжил разведчик, дождавшись тишины. «Их охраняет отряд наемников, в основном туркмены и персы. Многие из охранников пьяны или обкурены гашишем, думают, что им ничего не угрожает. Выходит, их тыл уязвим», — заметил Серый, впервые заговорив с начала совещания. «Если ударить быстро и неожиданно, можно отрезать их от припасов». Шейх Мурат кивнул, медленно поднимаясь на ноги и обводя взглядом собравшихся. «Вы все знаете план. Напомню основное. Мы разделимся на 3 группы. Первая, под моим командованием, атакует авангард и свяжет боем основные силы Фахима. Вторая группа, возглавляемая шейхом Кадиром, совершит обход и ударит по рьергарду, перерезав обоз и отрезав путь к отступлению». Он повернулся ко мне. «Третья группа, во главе с Арсением, должна пробиться к самому Фахиму и его британским союзникам, чтобы обезглавить всю армию». По шатру пронесся одобрительный гул. План был дерзким, но именно в этом и заключалась его гениальность. «Это самоубийство», — прошептал кто-то у меня за спиной. «Нас все равно меньше». «Не меньше», — отрезал Мурат, расслышавший эти слова. «Нас столько, сколько нужно для победы. Нет смысла считать количество копий. Силу войску дает не число, а дух». Его слова сработали как зажженный фитиль, шатер взорвался воодушевленными возгласами. «И что дальше?» — спросил шейх утренней росы, когда шум утих. «Допустим, мы победим. Что потом?» «Потом мы пойдем к другим крупным городам», — ответил Мурат. «И в первую очередь, к Аль-Джабалю. Освободим город и выгоним британцев с нашей земли раз и навсегда». В словах Мурада звучала такая убежденность, что даже у меня по спине пробежали мурашки. В этот момент я понял, почему за ним идут люди. Его вера в победу была заразительна, как лихорадка. Глядя на горящие глаза шейхов и военачальников, я видел, как они преображаются под его речью, выпрямляя спины и сжимая кулаки. И все же, внутренний голос шептал мне о цене, которую мы заплатим. Сколько из этих людей не вернутся из ущелья? Сколько матерей будут оплакивать своих сыновей после этой битвы? Но другого выхода у нас просто не было. Наши ресурсы таяли с каждым днем, в то время как Фахим только набирал силу, получая все новые поставки от своих британских покровителей. Мурат распустил совет, и воины разошлись готовиться к битве. Я собрал свой отряд для последнего инструктажа: Риту, Серого, Филю и Зару, которая настояла на том, чтобы сопровождать нас. К нам также присоединились 10 отборных бойцов из личной гвардии шейха Мурада, вооруженных до зубов и с опытом десятков сражений за плечами. 3 из них, судя по золотистым аурам, были носителями покрова льва, 2 обладали покровом скорпиона, а остальные – различными боевыми дарами пустыни. Не самая большая сила, но для точечного удара – в самый раз. «Вы все знаете задачу, Я встретился взглядом с каждым из них. Мы должны прорваться к центру построения Фахима и устранить его. Безглавая змея умрет сама, или распадется на десяток более мелких змеек, заметил Филя, но в его голосе не было обычной легкомысленности, которые потом расползутся и начнут кусать нас за задницы в самый неподходящий момент. Он ухмыльнулся, поймав мой предупреждающий взгляд. Но, конечно, умный план, не спорю, особенно если эти змейки перегрызут друг друга, сражаясь за власть. В конце концов, ничто так не объединяет аравийских шейхов, как возможность вцепиться друг другу в глотки. Серый фыркнул, оценив шутку, а Рита незаметно закатила глаза. Заража метнула в Филю взгляд, полный ледяного осуждения. Для девушки, выросшей в традициях пустынных кланов, такие шутки о шейхах, пусть даже враждебных, звучали как святотатство. Впрочем, рыжего мало заботило мнение аравийской аристократии, даже перед лицом смертельной опасности он оставался верен себе. Я кивнул. План должен сработать. Когда мы активируем объединенный покров, я смогу создать брешь в их обороне. Ваша задача – прикрывать меня, пока я буду пробиваться к Фахиму. А что насчет британских советников? Спросила Рита. Они наверняка будут рядом с ним. Берите живыми, если получится. Я посмотрел на медальон-татуировку, пульсирующую на груди. Необходимо доказательство их причастности. Отряд разошился по своим делам, готовясь к предстоящей битве. Воины Мурада отправились проверять оружие и доспехи, Серый ушел точить свою саблю, а Филя, кажется, решил напоследок пофлиртовать с какой-то местной красавицей. Вот уж кто никогда не изменится. Я остался один у потухающего костра. Выдохнул, позволив себе минуту слабости, когда никто не видит. Вокруг лагерь гудел как растревоженный улей, всюду проверяли снаряжение, кормили лошадей, затачивали клинки. Сквозь эти звуки пробивались обрывки молитв, многие воины готовились к тому, что эта битва может стать для них последней. Нервничаешь. Рита возникла рядом так внезапно, что я вздрогнул. Это нормально, только дураки не боятся перед битвой. Не боюсь, соврал я, затягивая ремни на сапогах. Просто думаю о том, что будет после. После, она присела рядом, ее колено едва касалось моего. Мы выиграем, ты вернешься героем в Петербург, а я закончу свою диссертацию об аравийской магии и стану профессором в академии. Я усмехнулся. А если проиграем? Она пожала плечами, а затем внезапно положила свою руку поверх моей. Тогда, по крайней мере, мы умрем, делая что-то стоящее. Согласись, не так уж много людей могут этим похвастаться. Внезапно воздух разорвал пронзительный звук трубы, высокий, чистый сигнал, разлетевшийся по лагерю как весть о начале операции. Один за другим к нему присоединились другие инструменты, образуя странную, тревожную мелодию, боевой гимн пустынных племен. Лагерь мгновенно преобразился. То, что минуту назад было просто скоплением людей и палаток, вдруг обрело единый ритм, словно гигантский организм, в котором каждая клетка знает свое предназначение. Воины выстраивались в колонны, знаменосцы поднимали штандарты, а кони и верблюды, чувствуя напряжение хозяев, нервно перебирали ногами, готовясь к долгому переходу. Мы с Ритой поднялись одновременно, словно повинуясь тому же зову, что и все вокруг. Наши руки встретились, пальцы переплелись в молчаливом обещании. Я заглянул в ее глаза и увидел там целую вселенную чувств, страх и решимость, надежду и что-то еще, что-то новое, чему я не решался дать имя. Сейчас не время для таких открытий. Сейчас время для битвы. Береги себя, только и шепнула она, отпуская мою руку. Наш отряд выступил в первых рядах, сразу после передовых разведчиков. Я горцевал во главе отборной, хоть и немногочисленной группы, 10 лучших всадников клана Золотых Копыт, закаленных в десятках сражений. Мои друзья, чьи способности я знал лучше собственных. Изара, чей покров антилопы делал ее бесценной в предстоящей вылазке. Ее присутствие вызвало немало пересудов среди старших воинов. Отец так и не благословил ее участие в этой авантюре, отправив гонца с прямым запретом. Но Зара, как настоящая дочь пустыни, поступила по-своему. «Если мы победим, отец простит меня», — сказала она, отсылая гонца с решительным отказом подчиниться. «А если проиграем, его прощение уже не будет иметь значения». К полудню наш отряд достиг условленной точки, скалистого выступа, откуда открывался вид на ущелье черных скал. Название не лгало. Огромные базальтовые массивы, черные как сама ночь, вздымались к небу на десятки метров, напоминая окаменевшие волны первозданного хаоса. Узкий проход между ними словно бросал вызов путникам: «Войди, если смеешь, но помни, что выхода может не быть». Любой, кто оказывался зажат в этом каменном коридоре, не имел шансов на маневр. В случае нападения бегство становилось невозможным, а обычные боевые построения теряли всякий смысл. Именно поэтому опытные караванщики обходили это место стороной, предпочитая более длинный, но безопасный маршрут через восточные холмы. Но Фахим торопился. Его разведка доложила, что основные силы шейха Мурада отступают на юг, и самоуверенный полководец решил срезать путь, чтобы нагнать нас. Он не знал, что сведения были ложными, а кланы, которые он считал распавшимися, уже ждали его в засаде. Мы расположились на скалах с южной стороны ущелья. Отсюда открывался превосходный вид на весь проход. Я устроился за большим валуном, активируя частичную синхронизацию с покровом Орлафили. Зрение тут же обострилось. «Ничего не видно», — пробормотал я, опуская трубу. «Ни пыли, ни движения». Зара склонилась к земле, приложив ухо к камню. «Они уже близко. Я чувствую вибрацию от копыт и колес». Ее покров антилопы давал не только невероятную скорость, но и обостренное восприятие. «Если она говорит, что враг близко, значит, так оно и есть. Приготовьтесь», — я махнул рукой своим людям. «Как только основные силы Фахимов тянутся в ущелье, Мурад даст сигнал к атаке. А если они заметят засаду раньше?» — спросил один из арабов. «Тогда мы умрем очень быстро», — без тени улыбки ответил Филя, поправляя золотистый плащ. Он оказался прав. Спустя полчаса напряженного ожидания на горизонте появилось облако пыли, а вскоре мы разглядели и сам караван. Именно караван, а не армию. Фахим настолько не опасался нападения, что даже не выстроил своих людей в боевые порядки. Войско растянулось почти на 2 мили, и когда авангард уже вошел в ущелье, задние ряды еще только приближались к его началу. «Посмотрите», — прошептала Рита, указывая на центр процессии. «Это же паланкин». Действительно, в середине колонны двигался роскошный паланкин, который несли 8 рабов. Вокруг него ехали всадники в ярких одеждах и несколько европейцев в тропических костюмах. «Фахим», — процедил я сквозь зубы, — «едет в паланкине, как изнеженный восточный принц. Слишком высокомерен, чтобы путешествовать верхом, как простой воин. И британцы с ним», — добавила Зара, прищурившись. «Один из них, тот самый консул, с которым вы встречались в Аль-Джабале». Я вспомнил напыщенного Хартингтона с его снисходительными взглядами. Что ж, сегодня у него будет шанс испытать истинное арабское гостеприимство. Авангард Фахима втянулся в самое узкое место ущелья, когда над скалами взвился красный флаг, сигнал к атаке. И тут же раздался оглушительный боевой клич сотен глоток, эхом отразившийся от скал. С северной стороны ущелья, как из-под земли, появилась конница шейха Мурада. Они обрушились на авангард Фахима, сметая первые ряды в едином порыве. Одновременно с южной стороны, где находились мы, посыпался град стрел и камней. В узком проходе, где нельзя было развернуться или отступить, армия Фахима превратилась в беспомощную толпу. «Пора», — я дал сигнал своим людям. «Прорываемся к центру». Мы спустились со скалы и влились в хаос битвы. Зары и всадники золотых копыт разделились на 2 группы, образуя клин, острием которого стали мы с Филей, Ритой и Серым. Наша задача была простой – добраться до Фахима любой ценой. Активировав свой покров, я ринулся в самую гущу схватки. Голубое сияние окутало мою фигуру, привлекая внимание врагов. Некоторые из наемников, увидев незнакомую магию, заколебались на мгновение, но опытные воины Фахима тут же бросились на перерез, активируя собственные покровы. Золотистые, янтарные, огненно-красные ауры вспыхнули в ответ на мой вызов. Серый прокладывал путь впереди, буквально расшвыривая противников в стороны. 3 наемников с копьями атаковали его одновременно, но их оружие только высекало искры, не причиняя вреда. Филя превратился в золотую комету над полем боя, обрушиваясь на вражеских лучников и исчезая прежде, чем они успевали прицелиться. Рита держалась немного позади, выкрикивая предупреждения и координируя наши действия. «Сеня, берегись!» — крикнула она, и я едва успел отразить удар кривой сабли. «Они перегруппировываются». Действительно, первый шок от нашей атаки прошел, и враги начали организованное сопротивление. Вокруг паланкина Фахима образовалось кольцо из профессиональных бойцов в черных одеждах. Британские советники скрылись за их спинами, но я успел заметить, как Хартингтон что-то кричит, размахивая руками. «Нам не пробиться через эту стену», — — крикнул Филя, опускаясь рядом со мной. «Слишком много хорошо обученных бойцов. Значит, пора вытаскивать козыри». Я обернулся к Рите и Серому. «Готовы к синхронизации?» Они кивнули. «Мы уже не раз практиковали этот прием, но никогда еще не использовали его в настоящем бою. Я активировал медальон-татуировку на груди, чувствуя, как она нагревается и пульсирует под кожей. Золотые нити потянулись к Филе, серебристые к Рите, зеленые к Серому. Их ауры, словно ручейки, влились в мою, создавая смешение сил. Сначала боль была терпимой, легкое жжение, словно от ожога крапивой. Но с каждой секундой она нарастала, превращаясь в настоящую агонию. Александр предупреждал меня, что синхронизация – опасная техника, но я не думал, что настолько. «Держись, дурья башка», – раздался в моей голове голос предка. «Терпи. Чем сильнее боль, тем мощнее будет эффект». Я стиснул зубы, позволяя боли прокатиться по телу. Моя аура вспыхнула ярким светом, переливаясь всеми цветами. Я чувствовал, как сила буквально переполняет меня, грозя разорвать на части. «Какого хрена?» — крикнул Филя, отступая на шаг, когда моя аура начала расширяться, пульсируя необычно ярко. «Сень, ты там в порядке?» Энергия не вырвалась наружу, как можно было ожидать, а вместо этого сконцентрировалась в моих руках, образуя нечто похожее на клинки из чистого света. Я поднял их, чувствуя невероятную мощь, текущую по венам, и время словно замедлилось вокруг меня. Движения врагов стали плавными и предсказуемыми, их крики превратились в низкий, растянутый гул. «Прикрывайте!» — крикнул я друзьям и рванул вперед. Никогда еще я не двигался с такой скоростью. Мир вокруг превратился в смазанные полосы цвета и звука, будто я смотрел на него сквозь стекло, омываемое проливным дождем. Энергетические когти на моих руках оставляли за собой светящиеся следы, голубые росчерки в воздухе, медленно тающие, словно призрачные письмена. Первый заслон черных воинов я прошел как нож сквозь масло. Они двигались так медленно, что казались статуями, застывшими в нелепых позах с занесенными для удара саблями. Мои аурные когти рассекали их оружие, превращая сталь в искрящиеся обломки. Кто-то выстрелил в меня из арбалета, но болт просто испарился, коснувшись моей ауры, оставив после себя лишь тонкую струйку дыма. Второй ряд противников попытался выстроить магический барьер. Я видел, как их ауры сплетаются в золотистую сеть передо мной. Даже не замедлив шаг, я прорвался сквозь нее, разрывая энергетические нити, будто гнилые веревки. Я слышал крики Риты и Фили где-то позади, но они доносились словно сквозь толщу воды, искаженные, растянутые, нечеловеческие. Весь мир сузился до яркой точки впереди, шатра с паланкином, где ждал Фахим. Третью линию обороны составляли элитные бойцы Фахима, воины клана Желтого Шипа, известные своим смертоносным магическим арсеналом. Они выстроились полукругом, их янтарные ауры слились в единую мерцающую стену. По команде старшего они одновременно выпустили заряды концентрированной энергии, смертоносные шипы, способные пробить даже крепчайшую броню. Я бы не успел увернуться, если бы не Зара, внезапно возникшая справа от меня. Активировав свою силу, она создала воздушный вихрь, который отклонил большинство снарядов. «За мной!» — крикнула она, и я последовал за ее стремительной фигурой, прорываясь через брешь в обороне противника. Слева послышался боевой клич Серого. Здоровяк ворвался в группу элитных бойцов, расшвыривая их как кукол. Его чешуйчатая кожа отражала атаки, а каждый удар его тяжелого клинка отправлял противников в полет. Один из воинов, особенно крупный, с аурой темнее и плотнее остальных, оказался прямо на моем пути. Его огромный двуручный меч, покрытый древними символами, встретил мой первый удар со звоном, от которого заложило уши. Сноп искр осветил его лицо, жесткое, изрезанное шрамами, с глазами, видевшими сотни битв. «Помогу!» — крикнул Филя откуда-то сверху и спикировал на противника, заставив того на мгновение отвлечься. Этой секунды мне хватило. Второй удар заставил здоровяка отступить, а третий расколол его саблю пополам, металл утреснул с противным звоном. Последнее, что я заметил, как его глаза округлились от неожиданности. «Путь свободен», — донесся голос Риты, координировавшей наше наступление, прямо к паланкину. Я прорвался к паланкину Фахима одним финальным рывком, ощущая, как синхронизированная мощь четырех покровов начинает взимать свою цену. Суставы горели, словно наполненные расплавленным металлом, а в глазах мелькали черные точки. Но останавливаться было нельзя. Слуги-носильщики бросили свою ношу при моем приближении, разбегаясь, как испуганные голуби. Богато украшенный паланкин опрокинулся на бок, шелковые занавески взметнулись, и из-под них выскочил сам Фахим, высокий, статный мужчина с холодными глазами и жестокой усмешкой. Он был одет в доспехи тонкой работы, чеканное золото на нагруднике отражало свет моей ауры, превращая его в живое подобие статуи древнего бога. «Я ждал этой встречи, русский», — произнес он с тем спокойствием, которое дается либо абсолютной уверенностью, либо абсолютным безумием. «Посмотрим, на что ты способен без своих трюков». Золотистая аура хлынула из его тела, как лава из вулкана, окутывая фигуру переливающимся сиянием. Воздух вокруг задрожал от жара, песок под его ногами плавился, превращаясь в крошечные стеклянные бусины. В руках Фахим сжимал изогнутый меч странной формы, не обычная сабля, а нечто более древнее, с лезвием, сияющим от вложенной в него магии, и рукоятью в форме оскалившегося льва. «Сдавайся, Фахим!» Я остановился в нескольких шагах от него, чувствуя, как время постепенно возвращается в нормальное течение. «Твоя армия разбита, твои союзники бежали, тебе некуда деваться». Он рассмеялся, и этот смех был подобен раскатам грома в пустыне, редкому, пугающему звуку, предвещающему не благодатный дождь, а разрушительную бурю. «Некуда!» Его глаза сверкнули золотом. «Мальчишка, ты так ничего и не понял. Это вы все в ловушке». Глава 19. Дуэль со львом. Фахим щелкнул пальцами, короткий, властный жест, который заставил воздух вокруг нас загустеть от напряжения. В тот же миг из-за скал, словно призраки из ночного кошмара, выплыли новые отряды. Не потрепанные остатки разбитой армии, а свежие, до зубов вооруженные бойцы в черной форме без опознавательных знаков. Они двигались с механической слаженностью профессионалов, выстраиваясь в безупречные боевые порядки. «Британские наемники», – прошептала Рита, оказавшаяся рядом со мной. «Целый полк, но это не обычные наемники. Черные мундиры, особые магические артефакты – это же тени короны. Элитное подразделение, о котором не было ни слова в донесении их разведки. Их вообще не должно быть в Аравии». Наемники продолжали пребывать, заполняя ущелье с методичностью муравьев. 1, 2, 10, сотня. Обычных британских солдат мы ожидали встретить, но их количество уже в два раза превосходило самые мрачные прогнозы наших разведчиков. А элитное подразделение Тени Короны было полной неожиданностью. Фахим наблюдал за моей реакцией с плохо скрываемым наслаждением. Его рот растянулся в улыбке, но глаза остались ледяными, как у змей перед броском. «Неужели ты думал, что я не знал о вашей засаде?» Он откинул голову и расхохотался, и этот смех эхом отразился от скал, словно издевательский рокот подземного чудовища. «Ваш план был очевиден с самого начала. Шепотки в тавернах, перемещение отрядов, даже ваши тайные совещания». Он покачал головой с театральным разочарованием. «У меня есть глаза и уши повсюду, северянин. Я знал о вашем плане раньше, чем сам Мурат утвердил его». Фахим сделал шаг вперед. Его глаза сверкнули золотом в лучах заходящего солнца. «Я специально растянул караван, чтобы заманить вас сюда. Растянул цепь, ослабил охрану, создал иллюзию уязвимости. И вы, как голодные шакалы, бросились в капкан. Не верь ему», — прошипел Александр в моей голове. «Он блефует. Смотри ему в глаза, видишь страх? Он не ожидал, что ты прорвешься к нему так быстро». И действительно, за маской уверенности Фахима скрывалось напряжение. Его пальцы слишком сильно сжимали рукоять меча, зрачки были расширены, а на висках выступили капельки пота. Фахим переигрывал, классическая ошибка шулера, который слишком громко заявляет о своих козырях. Я усмехнулся, ощущая, как заканчивается действие синхронизации. Магический резерв был почти истощен, мышцы гудели от напряжения, во рту пересохло, будто после недели в пустыне. Но черта с два, я покажу ему хоть каплю слабости. Рита справа от меня почти незаметно кивнула. Серый слева напрягся, готовый броситься вперед по первому сигналу. За нашими спинами стояли друзья, а где-то там, в хаосе битвы, сражались и побеждали воины, пошедшие за нами. Лицо шейха на мгновение исказилось от злости. «Ты слишком самоуверен, русский. Мои люди разорвут твоих друзей на части». Фахим запрокинул голову и издал рык, который не мог принадлежать человеку. Этот звук буквально сотряс землю, заставив камни дрожать, а пыль взметнуться вихрями. Я почувствовал, как мои колени подогнулись от внезапного, иррационального страха, который нахлынул волной. Это была не просто эмоция, это была магия покрова льва, его королевская аура, способная внушать безотчетный страх своим врагам. «Королевский рык», – прошептала Рита за моей спиной. «Берегись, это самая мощная способность покрова льва». Я едва успел активировать защитную ауру, когда волна звуковой энергии ударила по мне, отбрасывая назад на несколько метров. Я врезался спиной в скалу, чувствуя, как каждая кость в теле вибрирует от этого сверхъестественного звука. Фахим не дал мне опомниться. С невероятной для человека скоростью он преодолел разделявшие нас расстояние. Его золотистая аура льва вспыхнула с новой силой, окутывая фигуру переливающимся сиянием. Воздух вокруг задрожал, и я увидел, как энергетические когти из чистой силы формируются на концах его пальцев. Это была скоростная атака, молниеносный удар, почти невидимый для обычного глаза. Я едва успел выставить энергетические клинки, парируя его выпад. От столкновения наших покровов во все стороны брызнули искры, а воздух наполнился запахом озона и раскаленного металла. «Впечатляет», – процедил Фахим, отпрыгивая назад. «Но ты еще не видел истинной мощи моего дара». Он выбросил руку вперед, и из его ладони вырвался поток золотистой энергии, сформировавшийся в подобие львиной лапы с когтями размером с кинжалы. Я попытался уклониться, но лапа изменила траекторию в воздухе, словно живая, и настигла меня, оставив 4 глубоких борозды на груди. Боль была ослепляющей, но я не мог позволить себе отступить. Фахим кружил вокруг меня, его движения становились все быстрее, а аура – все ярче. Он полностью погрузился в свой покров, позволяя звериной сущности льва проявиться через себя. «Это будет честный поединок», – прорычал он, и его голос звучал уже не вполне по-человечески. «Один на один, как велят древние законы пустыни». «С каких пор ты чтишь древние законы?» Я усмехнулся, но принял боевую стойку. «Ты, который продал свою землю иностранцам за горсть золота». Мои слова ударили точно в цель. Фахим зарычал, как настоящий лев, и активировал еще одну способность своего покрова – территориальную метку. Вокруг него образовалась светящаяся золотом зона, в пределах которой, как я знал, все его способности усиливались вдвое. Песок в этом круге плавился, превращаясь в стекло, а воздух струился от невероятного жара. «Ты хорош, мальчишка», – прохрипел Фахим после особенно яростной серии атак, когда мне с трудом удалось избежать его когтей. «Но ты не знаешь истинной силы пустыни». Его глаза вспыхнули еще ярче, а золотистая аура буквально взорвалась вокруг него, превращаясь в огненный смерч. Жар был таким сильным, что песок под его ногами начал плавиться, превращаясь в стекло. Воздух вокруг задрожал от температуры, и даже в нескольких метрах от него я чувствовал, как он опаляет кожу. «Вот он, настоящий покров клана Аль-Саид», — прорычал Фахим, поднимая руки к небу. «Огненный лев, пожирающий все на своем пути». От его фигуры начали отделяться огненные сгустки, принимающие форму львиных голов с клыками из чистого пламени. Они кружили вокруг Фахима, рыча искались, готовые броситься на меня по первому приказу. Их оскаленные морды были настолько реалистичными, что я почти чувствовал горячее дыхание на своей коже. Это было его самое мощное умение – солнечный огонь, способность манипулировать жаром и светом, создавая из них смертоносные проекции. «Впечатляет», я постарался, чтобы мой голос звучал спокойно, хотя внутри все сжалось от напряжения. «Но есть кое-что посильнее». Я закрыл глаза, сосредотачиваясь на медальоне татуировки. Синхронизация с друзьями истощалась, нельзя долго удерживать такую мощь без последствий. Каналы силы внутри меня уже горели от перенапряжения, словно по венам тек не огонь, а расплавленная лава. Но мне и не нужно было долго. Нужно было просто выиграть этот бой. «Используй все покровы, до которых сможешь дотянуться», подсказал Александр. «Каждого, кто находится рядом с тобой, сейчас или никогда». Я вдохнул полной грудью раскаленный пустынный воздух, чувствуя, как потоки энергии от моих друзей сплетаются внутри меня. Мое собственное голубое пламя усиливалось, принимая в себя золотистое сияние Фили с его орлиной мощью, зеленый пульс серого с его ящериной стойкостью, серебристое свечение совиной мудрости Риты. Разные силы, разные дары, все они соединялись через медальон-татуировку, становясь на короткое время частью меня. Мое тело протестовало против такого напряжения. Каждый нерв горел огнем, каждая мышца дрожала от перегрузки. Я чувствовал, как внутренние магические каналы расширяются до предела, грозя разорваться от избытка энергии. Это было похоже на попытку пропустить бурную реку через тонкую соломинку. Когда я открыл глаза, мир изменился. Я видел не просто людей и предметы, я видел потоки энергии, связывающие все сущее. Фахим предстал передо мной как узел агрессивной золотисто-красной ауры, пульсирующей от ярости и страха. Каждая песчинка вокруг сияла своим собственным крошечным светом, каждый камень имел свой энергетический отпечаток. Все вокруг стало кристально ясным, словно я смотрел на мир сквозь увеличительное стекло. Что это за колдовство? Фахим сделал шаг назад, и его огненные львы заметались в беспокойстве, чувствуя изменение силового баланса. Я не ответил, слова были лишними. Вместо этого я поднял руки, чувствуя, как четыре стихии откликаются на мой зов. Песок вокруг меня взвился вихрем, воздух сгустился, превращаясь в защитный купол, в ладонях вспыхнул синий огонь, а в жилах потекла сила, больше похожая на жидкий металл. Они бросились на меня, словно живые хищники, оставляя за собой сверкающие энергетические следы. Я скользнул в бок, уходя от первой атаки, и тут же крутанулся, пропуская вторую проекцию над головой. Третья почти достала меня, но моя собственная аура вспыхнула в ответ, отбрасывая нападение. Мои движения становились все точнее, словно тело само знало, куда двигаться, наследие ловкости, позаимствованное у Серого. Видя, что прямая атака не приносит результатов, Фахим прищурился, активируя ускоренное мышление. Его глаза засветились пронзительным золотом, а движения стали неуловимыми для обычного взгляда. Теперь он двигался как размытая тень, настолько быстро, что даже моя улучшенная реакция едва поспевала. Он нырнул под мою защиту, провел серию молниеносных ударов в уязвимые точки, солнечное сплетение, горло, колено. Я блокировал первые два, но третий достиг цели. Боль пронзила ногу, но я устоял. Резким разворотом Фахим оказался за моей спиной. Энергетическая проекция его ауры, похожая на львиный хвост, хлестнула меня между лопаток с такой силой, что любой обычный противник был бы сокрушен на месте. Я пролетел несколько метров и врезался в песчаный бархан. Фахим замер на мгновение, уверенный в своей победе. На его лице расцвела триумфальная улыбка, он ожидал увидеть меня поверженным, сломленным его мощью. Но когда я поднялся на ноги, отряхивая песок, его самодовольство сменилось неверием. «Невозможно!» – прорычал он, и в его голосе впервые прозвучали нотки страха. Его аура пульсировала все ярче, золотистые проекции становились крупнее и агрессивнее, словно он пытался скрыть растущую панику за еще большей демонстрацией силы. «Ни один человек не может противостоять всей мощи моего рода. Ты должен был остаться лежать». «Я не один», — ответил я, поднимаясь на ноги. Песок под моими ступнями плавился, превращаясь в стеклянные следы. Сила моих друзей течет через меня. Я лишь проводник. Я сосредоточился на интуиции, заимствованной Риты через ее покров совы. Не ясновидение, но обостренное чувство опасности и понимание противника. Где-то на грани сознания мелькали подсказки. Фахим чуть медленнее прикрывает левый бок, возможно, из-за старой раны. Его правая нога иногда запаздывает на долю секунды при резких поворотах. После серии интенсивных атак его дыхание становится тяжелее, создавая краткий момент уязвимости. Это не было точным знанием, скорее ощущением, предчувствием, как если бы опытный боец интуитивно понимал ритмы слабости противника. Не абсолютное преимущество, но драгоценные крупицы информации, которые могли склонить чашу весов в мою пользу. Фахим бросился на меня с новой яростью, активируя королевский рывок, особую способность покрова льва, позволяющую совершать стремительные броски с молниеносной скоростью. Он перемещался так быстро, что казалось, будто он исчезает в одном месте и появляется в другом, нанося мощные удары когтями и клыками своей энергетической проекции. Но благодаря заимствованной Риты обостренной интуиции совы я предчувствовал направление его атак за мгновение до того, как он совершал прыжок. Внезапно я почувствовал, как к моему сознанию примыкают новые источники силы, не только друзья, но и другие носители покровов в нашем войске. Медальон-татуировка на груди раскалился, став проводником для этих новых энергий. Мое тело словно само вспомнило движения, которых я никогда не изучал, легкий, невероятно точный прыжок, характерный для бойцов с покровом рыси. Я ощутил мимолетную связь с одним из воинов Мурада, позволив его силе течь через медальон. В какой-то момент, когда Фахим промахнулся особенно сильно, Я контратаковал, используя внезапно открывшуюся мне технику. Мои руки сложились в особое положение, и энергетический импульс, похожий на удар мощной задней лапы, ударил прямо в солнечное сплетение противника. Фахим отлетел назад, его глаза расширились от шока и боли. Он явно не ожидал, что я смогу не только защищаться, но и наносить такие мощные удары в ответ. «Откуда у тебя столько разных сил?» – выдохнул он, пытаясь подняться. Изумление и страх исказили его обычно надменное лицо. «Это невозможно. Это только начало», – шейх, – ответил я с холодным спокойствием. «Ты даже не представляешь, с какой силой связался». Медальон пульсировал, открываясь новым связям. «Я ощутил присутствие моряка с далеких островов среди наших союзников, носителя редкого покрова осьминога. Почти инстинктивно я потянулся к этой силе, позволяя темно-синему свечению с ярко-голубыми кольцевыми узорами влиться в общий поток. Моя аура изменилась, приобретая текучие, вязкие свойства. Я ощутил невероятную гибкость и способность контролировать несколько энергетических потоков одновременно. Направив эту силу вокруг Фахима, я создал нечто похожее на чернильное облако, которое быстро затвердевало, превращаясь в барьеры из застывающей энергии. Щупальца из синей ауры обвились вокруг противника, ограничивая его подвижность и сжимаясь при каждой попытке вырваться. Фахим взревел от ярости, его золотистая аура внезапно вспыхнула со слепительной яркостью. Волна неудержимой силы исходила от него, сметая все преграды, барьеры, которые я создал, разлетелись вдребезги, словно хрупкое стекло. «Умри!» – закричал он, выбрасывая вперед обе руки. Из его ладони вырвался поток чистого пламени, превращая песок под ним в стеклянную дорожку. Я извернулся с неожиданной для себя гибкостью, едва уклоняясь от смертоносного огня. Мое тело двигалось так, словно шейные позвонки внезапно стали гибкими и длинными, отголосок далекой связи с носителем экзотической ауры жирафа. Уйдя от огненной атаки, я сделал глубокий вдох и выдохнул облако зеленоватой энергии. Она растеклась по воздуху подобно туману, скрывая меня от противника и медленно окутывая его фигуру. Фахим вдохнул зеленый туман и тут же закашлялся. Его движения стали скованными, словно тело отказывалось подчиняться. Он вскинул руки, пытаясь создать защитный барьер, но его пальцы только бессильно дрогнули. Паралитический эффект уже действовал, проникая в каждую клетку его тела. Я воспользовался моментом и перехватил его запястье, когда он попытался нанести последний отчаянный удар. Синее пламя моей ауры охватило место соприкосновения, вызвав крик боли, когда энергия прожгла его кожу до кости. «Сдавайся», — произнес я, глядя в его глаза. Даже сквозь пелену боли в них читалась ненависть и отказ признать поражение. «И я сохраню тебе жизнь». Вместо ответа Фахим выхватил второй, меньший клинок и попытался ударить меня в сердце. Его движение было молниеносным, даже парализованный, он оставался опасным противником. Но его рука замерла в воздухе, удерживаемая невидимой силой. Я использовал заимствованную у Риты способность предвидеть атаки и среагировал раньше, чем он успел нанести удар. «Это твой последний шанс», я сжал его запястье сильнее, и он застонал от боли. Синее пламя продолжало пожирать его плоть, продвигаясь все глубже. «Скажи своим людям сложить оружие. Лучше смерть, чем позор», — выплюнул Фахим. Его глаза пылали ненавистью. «Убей меня, русский. Покажи свою истинную натуру». Я колебался. Убить его было бы проще всего. Одно движение руки, и мир избавится от человека, принесшего столько горя и разрушений. Но смерть Фахима от моей руки только породит новых врагов. К тому же, только он может дать неопровержимые свидетельства против британских советников перед всеми шейхами. Мертвый враг бесполезен, но вот живой и побежденный противник – ценный актив в большой игре. В этот момент воздух прорезал яркий свет, сопровождаемый пронзительным свистом. Я почувствовал, как что-то проходит сквозь мою ауру и впивается в бок. Боль была острой, но странно отстраненной, словно это происходило с кем-то другим. Я опустил взгляд и увидел кристаллический болт, светящийся странным янтарным светом. Фахим воспользовался моментом и вывернулся из захвата. Его обожженная рука безвольно повисла, но в здоровой он все еще сжимал кинжал. «Ты уязвим, северянин», – прошипел он, отступая. В его глазах мелькнуло мрачное удовлетворение при виде моей крови. «Даже с твоими странными силами ты все еще смертен». Я оглянулся и увидел Хартингтона с магическим арбалетом неизвестной мне конструкции. Оружие гудело от аркановой энергии, его кристаллические болты светились концентрированной мощью нескольких покровов. Смертоносные зачарованные снаряды, созданные пробивать даже сильнейшие магические защиты. Один из наемников в черном уже заряжал в камеру арбалета новый кристалл, пока Хартингтон целился, готовясь сделать второй, более точный выстрел. Вокруг них собралось не меньше двух десятков бойцов Тени Короны, выстроивших плотную защитную формацию. Внезапно воздух прорезал свист стрел, отряд лучников Мурада атаковал позиции британцев, заставив их на мгновение обратить внимание на новую угрозу. Этим воспользовался Филя, спикировавший с высоты и сбивший прицел Хартингтона своим стремительным ударом. «Сеня, Рита, воспользовавшись заминкой, подбежала ко мне. Ты ранен?» Я покачал головой, хотя чувствовал, как кровь пропитывает одежду. Сейчас было не время для слабости. Боль притуплялась сознанием важности момента, мы почти победили. «Фахим!» — крикнул я, оборачиваясь. Но шейх уже воспользовался суматохой. В мгновение ока он вскочил на коня, который словно материализовался из песчаной пыли. Несколько верных телохранителей окружили его плотным кольцом, выставив сабли наружу и прикрывая отступление своего господина. Отряд на полном скаку устремился прочь с поля боя, оставляя за собой облако песчаной пыли. Британские наемники, оправившись от внезапной атаки, перестроились в плотную фалангу вокруг Хартингтона. Несмотря на то, что они оказались в кольце окружения, элитные бойцы Тени Короны выглядели готовыми сражаться до последнего. Их дисциплина и слаженность действий даже в таком отчаянном положении выдавали профессионалов высочайшего класса. Шейх Мурад, появившийся на поле боя во главе своего отряда, внимательно оценил ситуацию. Его опытный взгляд полководца не упустил ни единой детали, безукоризненную позицию британцев, их смертоносное оружие, решимость на их лицах. «Мы можем уничтожить их», — тихо сказал один из его командиров, «но это будет стоить нам каждого третьего воина». Мурад медленно кивнул, взвешивая все за и против. Такие потери были бы непозволительной роскошью сейчас, когда впереди еще предстояло штурмовать Аль-Джабль. «Дайте им уйти», — наконец решил он, жестом приказывая своим людям расступиться. «Война еще не закончена, и бессмысленная бойня сейчас не принесет нам ничего, кроме новых могил». Хартингтон, заметив открывшийся коридор для отступления, коротко кивнул своим людям. Британцы, сохраняя построение, начали медленно отходить, не поворачиваясь спиной к противнику. Тем временем рядовые воины Фахима в панике бежали, увидев мой бой с их предводителем. Для простых солдат, никогда не видевших синхронизацию покровов, мои способности казались чем-то из древних легенд, проявлением запретной магии, перед которой бессильны обычные смертные. Они бросали оружие и разбегались, не желая противостоять человеку, сумевшему одолеть их господина. «Нужно преследовать Фахима», я сделал шаг вперед и едва не упал. Мир внезапно завертелся вокруг меня, а в глазах потемнело. Синхронизация опустошила меня до дна. Тело, израненное в бою, балансировало на грани полного истощения. Магические каналы, через которые текла заимствованная энергия, пылали выжженными руслами. Каждый нерв в теле кричал от перенапряжения, а рана от кристаллического болта пульсировала, высасывая последние крохи сил. «Держись», — Рита подставила плечо, не давая мне рухнуть. «Ты теряешь много крови». Сквозь пелену подступающей темноты я увидел, как Мурад осаживает коня рядом с нами. Его взгляд на мгновение задержался на удаляющейся фигуре Фахима, прежде чем он обратился ко мне. «Пусть уходит», — спокойно произнес шейх, заметив, как я пытаюсь сделать шаг в направлении беглеца. «Его время придет. Мы достигли главного, сломили его армию и его дух». Мурад спешился одним плавным движением и подошел ближе. Его лицо, обычно суровое, смягчилось, когда он положил руку мне на плечо. «Ты сделал больше, чем мы могли надеяться, Арсений. Благодаря тебе основные силы Фахима разбиты». Его авторитет среди кланов рухнул, все видели, как он бежал с поля боя. «Одного этого хватит, чтобы склонить нейтральные кланы на нашу сторону». «Но Фахим и Хартингтон», я попытался возразить, но слова давались с трудом, истончаясь вместе с силами. «Будут ждать своего часа», — твердо ответил Мурад. «А сейчас важнее сохранить то, что мы уже завоевали, и позаботиться о раненых». Я кивнул, чувствуя, как отголоски чужих сил покидают меня, унося последние резервы энергии. Перед глазами плыли темные пятна, окружающие звуки превращались в далекий, невнятный гул. «Мы победили», — выдохнул я, опускаясь на колени. «Да», — Мурад крепче сжал мое плечо, — «первую битву, но война еще не закончена. Последнее, что я увидел, прежде чем тьма поглотила сознание, встревоженное лицо Риты и гордые, торжествующие взгляды воинов Мурада, собирающих трофей на поле нашей первой настоящей победы. Далеко в пустыне, укрывшись в тени заброшенного оазиса, Фахим морщился от боли, пока его личный врачеватель обрабатывал обожженную руку. Кожа почернела и местами обнажила кость, след от голубого пламени русского мага. «Все кончено, господин», — осторожно произнес один из телохранителей. «Большая часть армии разбита, кланы увидели наше отступление». «Отступление?» — Фахим внезапно расхохотался, заставив всех вздрогнуть. «Ты хотел сказать позорное бегство, не так ли?» Телохранитель побледнел, ожидая вспышки гнева, но шейх лишь махнул здоровой рукой. «Оставьте нас», — приказал он, и свита поспешно покинула шатер, оставив только британского консула Хартингтона, чья элегантность поблекла после трудного бегства через пустыню. «Полагаю, ваши хозяева будут разочарованы сегодняшним днем», — Фахим посмотрел на англичанина с холодной яростью. «Битва проиграна, но не война», — Хартингтон достал из внутреннего кармана потрепанный свиток. «К счастью, у нас есть запасной план. Корабли уже доставили особый груз в секретную бухту». Лицо Фахима преобразилось, из глаз исчезла боль, сменившись хищным блеском. «Значит, древние артефакты все-таки существуют». Хартингтон развернул свиток, показывая рисунки странных предметов и письмена на неизвестном языке. Королевское тайное общество собирало их столетиями. Что-то нашли в затерянных храмах, что-то выкупили у местных кланов. Артефакты, способные уравновесить необычные способности вашего русского противника. Его сила. Фахим стиснул зубы, она неестественна. Он использовал десятки разных покровов, словно надевал перчатки. Это невозможно. Очевидно, возможно, сухо заметил Хартингтон. Но у всякой силы есть цена и слабость. И мы найдем его слабость. Фахим задумчиво коснулся обожженной руки. Когда прибудут артефакты? К рассвету, Хартингтон свернул свиток. Вопрос лишь в том, готовы ли вы заплатить необходимую цену за их использование. Некоторые из них требуют особых жертв. Губы Фахима растянулись в жестокой улыбке. После сегодняшнего унижения я готов заплатить любую цену. Соберите всех пленных. Мы проведем ритуал как можно быстрее. Хартингтон кивнул и направился к выходу, но остановился у полога шатра. Ах да, чуть не забыл. В нашем последнем перехвате была информация, которая может вас заинтересовать. Девушка из клана Золотых Копыт, которая сражается на стороне Мурада. Зара. Фахим презрительно фыркнул. Что с ней? Похоже, у нее и русского особые отношения. Наши информаторы говорят, что между ними зарождается некая связь. В глазах шейха вспыхнул зловещий огонь. Вот как, он медленно поднялся, несмотря на боль. Тогда передайте нашим людям в лагере Мурада новый приказ. Пусть следят за каждым ее шагом. А когда придет время, мы ударим не по армии, а по сердцу. Хартингтон позволил себе легкую улыбку. Мне нравится ход ваших мыслей, шейх Фахим. Это очень по-британски. Думаю, вы окончательно стали нашим человеком. Когда полог шатра опустился за спиной англичанина, улыбка мгновенно исчезла с лица Фахима. Он сплюнул на песок, словно смывая грязь от только что сказанных слов. «Вашим человеком?» – прошептал он в пустоту шатра. «Глупец, древние артефакты дадут мне силу, которая не снилась ни русским, ни британцам. И тогда я избавлюсь от всех чужеземцев раз и навсегда. Аравия будет принадлежать только тем, кто родился в ее песках. Аравия будет принадлежать мне».